Конечно, вывести псевдо-барсука из леса, но как извести лес в псевдо-барсуке? Он осторожно исследовал город, принюхивался к лоткам с лапшой, глазел на гейш, звериная жадность, с которой он лакал саке и грыз мясо, наглость, с которой стучал себя по животу или ковырялся в зубах, когда следовало восхвалять императора или декламировать любимое хайку, неподвижность взгляда, устремленного на луну или на клин перелетных гусей, посреди Киото все это выдавало в Тануки деревенщину. Разумеется, ему были присущи вышеупомянутые обаяние и привлекательность, сохранившиеся и тогда, когда он превратился из зверя в человека. Находились и высокородные горожанки, которых его дремучие манеры возбуждали. Грубость соблазняет утонченность. Но деревенские ухватки — одно дело, а клочья седой шерсти под коленями любовника — совсем другое. И благородные дамы, и куртизанки, увидев его обнаженным, со всех ног мчались назад к утонченности. Но не все, не все. Как внушали нам мудрецы, вкус — понятие необъяснимое. И, похоже, некоторые женщины благоволят к волосатым мужчинам. Благоволят настолько, что их немало не смущает пучки шерсти, произрастающие там и сям на теле возлюбленного. Ни у одной не закралось или... Кое у кого закралось? Подозрение, что Тануки — дикий зверь. А меховая поросль, что ж, прилагается к продукции. Оставалась, впрочем, еще одна проблема. И это был уже губительный удар. Допустим, дама поддается его суровому очарованию, чрезмерная местами волосатость скорее разжигает, но не остужает страсть. Готовясь принять первый сладостный удар, она томно откидывается на шелковые подушки, и тут вдруг кверху взмывает хвост. Куцый обрубок, который он по небрежности не удосужился трансформировать, а она в пылу желания до сих пор не замечала. Однако теперь в возбуждении и хвост выскакивает из укрытия и начинает энергично вилять. Не забывайте, Тануки по происхождению все же собака. Увы, этим обычно все и заканчивалось кончиком хвоста. Будь прерванное сношение отдельным государством, хвост Тануки стал бы его флагом. Одна лишь госпожа Агумата, признанная красавица Киото, дозволила продолжить спектакль, когда на сцену выскочил хвост. Само собой, успех окрылил Тануки. И через несколько дней он, рассчитывая на повторение, вновь постучал в ее дверь, однако слуга сообщил, что госпожа Агумата отбыла на длительный отдых на взморье. Тануки опостылил Киото. Женщины были слишком разборчивы, воздух слишком грязен, на улицах слишком многолюдно и шумно, и вообще там было слишком много правил и установок. И цикад не слышно, и половины звезд не видно, и деревья вырублены. А все ради домов и лавок. «Ну почему, — ворчал Тануки, — почему деревья рубят, а людей не трогают? Деревья куда полезнее, и весь мир, за исключением людей, это понимает. Может, он и был прав. Деревья вырабатывают кислород, люди же его поглощают, отравляют и большей части используют не по назначению.